Глава 122. В нулевой зоне, впрочем, как и во всей Лехазетте, существовало всегда два человека, способных контролировать магический круг Палладий – Папа и Святая Жрица. Вероятно, предыдущий герой, работавший над созданием данного круга, рассудил, что наиболее оптимальным будут именно такие контрольные полномочия. Итак, даже если Ария обладала способностью к ассимиляции, ей было весьма непросто обойти систему безопасности магического круга, особенно учитывая то, что она была помещена в него не по своей воле, а в качестве жертвы. Итак, если единственное разумное объяснение сложившейся ситуации и существовало, то оно было следующим. Имя – Ария Сариетта, профессия – Святая Жрица, уровень 36, врожденная способность – ассимиляция. «Вот, значит, почему ты попросил меня благословить ее?» «Ага. Нет правила, утверждающего, что не может быть двух святых жриц, особенно учитывая то, что существует сразу два героя», — пожав плечами, ответил Артпе. Правда, несмотря на его внешнее спокойствие, он и сам был порядком изумлен тому, что увидел. «Почему?» «Потому что если в этом мире существует два героя и две святых жрицы, не было ничего странного в существовании сразу двух королей демонов. И вот пока Арт попытался осознать все происходящее, Вадинетта крайне обеспокоенно смотрела на Арию. Она своими собственными руками дала ей столь высокий класс, а потому попросту не могла не волноваться. Возможно, она создала себе настоящую конкурентку. Возможно, она теперь перестала быть исключительной в глазах героя. А может быть, она просто чувствовала симпатию по отношению к девочке, которая теперь разделяла ту же участь, что и она. Каждое из этих утверждений могло быть правильным, но в то же время совершенно неправильным. Однако в одном она была уверена наверняка. Правило, которое она считала абсолютным, оказалось пустышкой. «Ария, ты в порядке?» «Ах, я не могу полностью контролировать магический круг». Получив свой класс, она поглотила некоторую часть записи магического круга, в результате чего поднялась до 36 уровня. Но даже с этим она не могла полностью контролировать магический круг. Когда Джаред отказался от магии призыва и превратился в демона, на девушку тут же навалилась его черная энергия. Если бы Ария расслабилась хоть немного, ее тело тут же было бы поглощено магическим кругом. «Даже если святых жриц теперь две, это ничего не меняет. Я убью обеих, и это лишь сильнее поднимет страх и отчаяние человеческого рода». Появление второй святой жрицы заставило Джарета порядком волноваться. Однако он все еще чувствовал себя достаточно уверенно. По правде говоря, атаки Майтл не нанесли ему ощутимого урона, и теперь он даже пытался контратаковать. Тем не менее, одно лишь присутствие святой жрицы ослабляло демоническую энергию. Имея в наличии всего одну святую жрицу, герои могли вступить в противостояние с куда более высокоуровневым демоном. Но теперь, когда у них появилась еще и вторая, герои вполне могли рассчитывать на убедительную победу. Другими словами, пусть Джаред и был четвертым небесным царем 340 уровня, это не спасало его от серьезных проблем. А раз так, любая даже малейшая оплошность могла стоить ему жизни. Эта мысль заставила его покрыться холодным потом. «Подобные задачи не для четвертого небесного царя, но...» «Тут уже ничего не поделаешь. Глупо оттягивать с этим и дальше. А потому я должен...» Подумал Джаред, после чего глаза демона засияли, а все его тело покрылось черной дымкой. Выплеснутой наружу демонической энергии было настолько много, что Артпа и Майтл просто-напросто отодвинула назад. «Хе, как и ожидалось от самого слабого среди четырех небесных царей. Ты всего лишь мускулы, но никак не мозги», — произнес Артпа, на что Джаред воскликнул. «Кулак зла». И вот вокруг его кулака тотчас же обернулся сгусток тьмы, преобразовавшись в форму молота, причем настолько огромного, что назвать данный навык кулаком даже язык не поворачивался. А затем он тотчас же устремился в сторону Майтл. Героиня знала, что если она уклонится от этого удара, пострадают члены ее группы, а потому решила встретить данную атаку в лоб и выставить перед собой свой полуторный меч. «Ха! Ты быстрая, словно маленькая мышь, но своих товарищей бросать не хочешь, да?» — воскликнул демон, а в следующее мгновение... Две силы столкнулись, вызвав тем самым огромную ударную волну. «Кья! Майтел!» Майтел не успела даже занять оборонительную стойку, а еще она сильно отставала от противника по уровню. Итак, было ли ей по силам заблокировать разрушительную атаку, содержащую в себе всю мощь Джарета? Естественно, нет. Майтел отбросила назад, и Артпе даже пришлось отозвать часть своей струнманы, чтобы успеть подхватить ее. Да уж, никогда не думал, что кто-то гораздо более высокоуровневый попытается убежать от нас, вместо того, чтобы принять бой. Ты еще трусливее, чем я думал. Проговорил Артпе, прекрасно понимая, что удар Джарета нес в себе лишь цель создать пространство для побега. «Можешь говорить все, что хочешь. Тебе больше не удастся спровоцировать меня». Быстро опустив Майтл на землю, Артпе моментально вызвал несколько сотен струн маны. Однако четвертый небесный царь уже разорвал дистанцию и вышел из-под воздействия ауры святых жриц, благодаря чему мог легко сопротивляться струнам маны. «Да, сейчас я отступлю, но в следующий раз я обязательно возьму жизнь одного из двух героев, святые жрицы. То же самое касается и вас. Человечество будет погружено в уныние. Тень его величества короля демонов уже упала на Палладию. Дрожите от страха! Му-ха-ха-ха-ха!» Судя по всему, Джаред наконец-то узнал о наличии артефакта, транслирующего все происходящее в небо над Лехазеттой. Именно поэтому он начал действовать в привычной для себя манере, пытаясь запугать всех и вся. А затем, как только демон счел, что его миссия здесь выполнена, он начал читать заклинания телепортации. Однако... «Обо мне-то ты забыл, чертов демон!» Это был никто иной, как Сильпеннан. Он только что прошел через процесс исцеления, а потому едва держался на ногах. Тем не менее, он активировал сапоги телепортации, любезно предоставленные ему Артпе, и что есть силы ударил Джарета прямиком в затылок. Вся его мана была сконцентрирована в одном единственном умении, называющемся «удачным ударом». К сожалению, разница в уровне была настолько большой, что демон получил лишь символическое количество урона. Однако этого хватило, чтобы Джаред ненадолго утратил равновесие и упал на одно колено. В это же мгновение он оказался в сфере влияния двух святых жриц, в результате чего его тело мгновенно ослабело. Не желая терять эту возможность, Вадинетта тут же использовала заклинание божественной цепи, ограничивающее движение цели и ослабляющее ее сопротивление. Впрочем, несмотря на все выдающиеся способности Вадинетты, даже она не могла преодолеть пропасть в уровне с четвертым небесным царем. Все, что ей удалось сделать, так это сдержать Джарета всего на несколько секунд. Однако для Артпе и этого было достаточно. «Хорошая работа, Вадинетта!» — воскликнул герой, вызвав сразу 2000 струн маны, которые моментально приняли форму огромного копья и пронзили желудок демона. А в следующий момент Артпе активировал свое гипернатирание. На текущий момент уровень данного навыка достиг 70-го, что позволяло ему вскипятить кровь даже демона. И вот передаваемое через скрученные воедино струны маны гипернатирание начало наносить Джарету огромное количество повреждений. Затем настал черед Майтел. С расправленным за спиной крылом она ринулась вперед, выставив перед собой свой излюбленный полуторный меч. Учитывая то, что Артпе подверг его многократному усилению, теперь этот весьма незамысловатый клинок был похож на священный легендарный меч, способный пронзить даже чешую дракона. «Поскольку ты атаковал меня своим самым сильным навыком, я отвечу тебе тем же!» — воскликнула девушка, решив использовать все, что только у нее было. И вот клинок Майтл вспыхнул золотым светом и уже через пару мгновений погрузился в грудь Джарета. Это уже и само по себе было достаточно болезненно, но в следующий момент Артпе отозвал ману, снабжавшую его гипернатирание, и перенаправил ее в Майтл, что позволило девушке нанести дополнительный урон. Уровень боли уже перешел порог, который мог вынести Джаред, а потому его вопли достигли самых небес. Тем не менее, Арпе вовсе не собирался останавливаться на достигнутом. Недавно выученная им материализация все еще была несовершенной, но не использовать ее было крайне глупо. Это было заклинание, позволяющее разлагать любую магию на ману и превращать ману в магию. «Просто знай, что ты погиб еще в тот момент, когда решил бросить на алтарь Арию и подставить свою спину Сильпеннону», — проговорил Артпе, продолжая поддерживать сразу несколько магических процессов. В этом мире мана потреблялась лишь в двух случаях. В первом, когда заклинатель активировал заклинание, тем самым задавая ему форму и цель. И во втором, когда человек поддерживал действие заклинания, не давая ему угаснуть. Тем не менее, материализация не требовала маны на поддержание и могла постоянно держать активным то же самое гипернатирание, чем Артпе, впрочем, и воспользовался. Другими словами, он одновременно поставлял свою ману Майтл, атаковал Джарета струнами маны, до кипения натирал его внутренности и в то же время мило болтал. Несмотря на то, что Джаред являлся одним из четырех небесных царей, его нельзя было назвать экстраординарным монстром. Именно поэтому все его попытки воспротивиться беспрестанным атакам и контратаковать заканчивались провалом. Совокупная мощь двух героев, двух святых жриц и вора оказались слишком сильны, чтобы ей противостоять, а потому в конечном итоге истекающий черной кровью демон рухнул на пол. А затем Джаред открыл рот, чтобы выплюнуть свои последние слова, которые, казалось, были выгравированы в его ДНК. «Я всего лишь самый слабый среди четырех небесных царей». «Да-да, не только слабый, но еще и бестолковый. Если тебе интересно это знать, ни я, ни мои товарищи совершенно не боимся того, кто стоит выше тебя». Третий по счету небесный царь – это была огненная ведьма Этна, силу которой нельзя было даже сравнивать с этим самодовольным и крайне эгоистичным Джаретом. Но поскольку Артпе об этом и так прекрасно был осведомлен, он не отказал себе в удовольствии еще раз высмеять Джарета. Он добивал его не только физически, но и психологически. «Ах ты, ублюдок! Его последние слова должны были вселить в сердце героя страх и отчаяние. Но когда Джаред услышал ответ Артпе, его кровяное давление поднялось, и он окончательно лишился возможности что-либо говорить. Таким и был конец самого слабого четвертого небесного царя, павшего от руки бывшего самого слабого четвертого небесного царя. Тот факт, что Джаред погиб, подтвердился моментально появившейся головной болью. Нечто подобное они испытывали так давно, что попросту не могли не понять. Все кончено. «Артпе, а почему мы не атаковали его сразу, как только забежали в этот зал?» Почему Артпе решил дождаться, когда Джаред вернется к своей истинной форме? Ответ был прост. Он хотел, чтобы Джаред лишился штрафов, которым был подвержен во время нахождения в форме папы. Артпе хотел получить полное количество опыта, которое должно было даться им после уничтожения противника 340 уровня. «Ты сделал это по такой эгоистичной причине?» «Естественно». Однако было ясно наверняка, благодаря данному решению Артпе и Майтл должны были наконец-то перешагнуть через 300 уровень. Впрочем, на этот раз болезненные извивания включали в себя еще двух участников. Коренной причиной того, почему они смогли одолеть четвертого небесного царя, была сила, данная им Вадинеттой и помощью Сильпеннена. Уровни этих двух людей были достаточно низкими по сравнению с теми, которые были у Артпе и Майтел. Именно поэтому их процесс, ровно как и боль, были гораздо выше, чем у героев. «Моя голова... Ай, это так больно, герой! Пожалуйста, погладь меня по голове!» «Перестань дурачиться, от этой боли мои поглаживания не спасут». Убедившись в смерти Джарета, Артпе тут же повернулся к Арии, которая все еще находилась посреди магического круга. Девушка отчаянно использовала свою врожденную способность, чтобы удержать под контролем буйствующую энергию. «Так, а теперь нужно помочь тебе, Сильпеннан. С этого момента все происходящее должно оставаться в тайне, так что будь добр, отключи трансляцию». «В тайне? Ну ладно». «Артпе, ты что, снова хочешь создать новую расу?» Догадавшись, в чем дело, воскликнула Мэтл. «Фу, неправильно», — ответил Артпе, достав толстую книгу. «Зачем создавать новую расу, когда она и так святая жрица? На этот раз я позволю потерпевшему сохранить свой человеческий облик». Не так давно Артпе наконец-то закончил работу над книгой заклинаний, и теперь он собирался создать небольшое, но все-таки настоящее чудо.